Глава 11. Некоторое время назад. Территория Океанариума. Наследник престола Грозный Тимофей Дмитриевич. Океанариум и все в радиусе 200 метров вокруг него были оцеплены жандармерией. Подвезена тяжелая военная техника. Прибыло множество отрядов быстрого реагирования, а также патриарх рода Мюрай и его гвардейцы. Ну и гвардейцы Тимофея были здесь же, практически в полном составе. «А теперь повтори». Тимофей стоял около палатки оперативного штаба и проходить внутрь наотрез отказывался. Сейчас он был раздражен и хотел убивать, отчего его мощная мана давила на окружающих. «Это дело о терроризме, и вы, как заинтересованная сторона, не имеете права участвовать в операции», — повторил худой мужчина среднего роста с длинными тонкими усами. На нем была форма жандарма песочного цвета и черная шапочка с козырьком. На груди и поясе развешаны артефакты и техномагические устройства, а в кармане, что в районе сердца, лежала рация. Сейчас она слегка попискивала. «Вы меня за дурака держите? Какой к черту терроризм? Вы сами-то верите в этот бред?» Тимофей готов был свернуть шею жандарму, но это привело бы к войне стран. Все же он официальное лицо. «Верю я или нет, неважно», — усатый покачал головой, продолжая оставаться спокойным. «Главное, что у нас есть свидетельские показания, множество людей и неопровержимые улики. Черепов Александр Леонидович самолично объявил об открытии врат, да также немало людей видели в его руках артефакт, похожий на сердце». «Да? И могу я поговорить со свидетелями и посмотреть эти самые улики?» Тимофей едва не скрежетал зубами от злости, а жандарм будто издевательски покачал головой. «Вы заинтересованное лицо и потенциальный сообщник, поэтому мы не позволим вам надавить на свидетелей. Как и на территорию Океанариума, вас не пустим. А что касается ваших людей...» Он кинул взгляд на большой броневик, что был мобильной тюрьмой. «Готовьтесь к дипломатическому скандалу. Они напали на охранников рода Мюррей и пытались помочь террористам». Принц простонал от желания устроить тут резню и оторвать голову всем этим завравшимся французам, но успокоился. «Я, Грозный Тимофей Дмитриевич, первый наследник трона Российской империи, заявляю», — заговорил он на русском. «С этого дня поставки магических ресурсов из Российской империи в Королевство Франция, которое проявляет агрессию к нам, облагаются 50-процентной пошлиной». Принц махнул рукой и, оставив французов, что не поняли его слов, направился к большому бронированному автобусу, где собралась часть его гвардейцев, включая сотрудников посольства. «Фидеры!» — выругался он и плюхнулся на одно из кресел, которые стояли в ряд по обе стенки автобуса. Напротив него сидел Иван Сергеевич, его личный помощник. «Французы совсем страх потеряли», — покачал головой этот крупный двухметровый мужчина. «Но не факт, что они попытаются убить детишек». «Факт», — возразил принц. «Они наплели про улики, свидетелей и прочее. На попятные уже не пойдут. И раз тут замешан мудак Кюри...» Тимофей тут же вспомнил ту усатую рожу и захотелось плюнуть в нее. «Дело одобрено кем-то сверху. Впрочем, они могут нам лишь сказать, что убили их, а на деле просто похитить». «Это весьма вероятно», — сказал седовласый мужчина в черном костюме. Он был российским послом в эту страну. «Французская знать в последнее время часто конфликтует с церковью, которая здесь и правда малость обнаглела. И появление светлых магов могло бы существенно пошатнуть позиции церкви. Но, честно говоря, я даже не предполагал, что они решатся на такой глупый шаг». «Потому что лягушатники совсем жиром заплыли. От богатства и мирной жизни совсем страх потеряли», — выругался принц, ударив ладонью по стенке автобуса. «С другой стороны, это шанс», — продолжил дипломат. «Конечно, жаль, что в расход пошли Екатерина с Еленой, но у вас еще остаются Татьяна и ее дети. Теперь императорская семья возьмет их под свое крыло, а дальше все по плану». «Эти ваши планы», — простонал принц. «Интриги отца чуть не закончились полным истреблением светлых магов в нашей стране». «Простите, Тимофей, но вам пока недоступна вся информация». Дипломат покачал головой, а тот вздохнул, представляя шикарную блондинку. «Надеюсь, отец не нацелился на Татьяну?» «Этого я не могу узнать». «Она моя!» — вспылил парень, со злостью уставившись на старика. «И дочка старшая, Юля которая. Она красоткой вырастет и уже пробудила в себе магию, причем светлую». «Тимофей Дмитриевич, если это правда...» — дипломат был ошарашен. «Тогда, возможно, стоит, чтобы Александр и правда того...» Очень интересный океанариум. Самый нижний уровень. Ресторан «Буль-буль» или около того. Гаус и маг. Водник осторожно приближался. Немного потрепанный, видно, что подрался с парочкой сильных осьминогов. Одежда рваная, акваланга нет. Да и зачем она воднику? Он просто сделал пузырь на своей голове и спокойно дышал. Да и кислород мог получать из воды. Вот только маг был труслив. Прежде чем приблизиться, он несколько минут изучал убитого мной осьминога у входа в ресторан. Пытался понять, мертв тот или нет. Сыкло, у морской твари нет половины щупалец, но есть жуткая рана на всю тушу. Явно мертв же. И вот он все же решился. Осторожно приближаясь, он пару раз пульнул водяной пулей в осьминога. Убедившись, что тот все же мертв, мужчина лет 40 добрался до ресторана. Просунув голову, быстро осмотрелся внутри и достал однозарядный гарпун. Раз он не использовал его против осьминогов, значит, это оружие для нас, людей. К гарпуну был привязан фонарик, и с его помощью мужчина внимательно осмотрел помещение. Напомню, что сейчас я под потолком, и скоро у меня закончится воздух. Быстрее давай. Будто услышав меня, мужчина занырнул в ресторан, и тут я атаковал. Сильно хлопнул его по голове. Воздушный пузырь тут же лопнул, и маг начал захлебываться, одновременно с этим паникуя. «Осьминожка, настало твое время мстить за собратьев!» Миг спустя марионетка, желая, ударила человека щупальцами, словно копьем. Два щупальца попали в спину, а третье... Ух, я не специально, честно. Ну, как говорят геймеры, это критический удар. Вместо скрытой трусами на полметра вошло шипастое щупальце. Я даже в воде услышал вой полный боли и отчаяния. Но мне было не до этого, так как я уже бежал к Лилии, которая пряталась в коридоре. Она, похоже, поняла, что я задыхаюсь, и кинулась ко мне, жадно вцепляясь губами в мои. Кислород. Наконец-то. Думал, помру. Пока пытался отойти от нехватки воздуха, девушка заметила плывущий гарпун с фонариком и пришла в ужас, поняв, что только что произошло. Это она еще не видела, что сейчас снаружи творится. Поэтому мы немного подождем здесь, ведь зрелище там не для слабонервных. Крайне болезненная и мучительная смерть. Напомню, что на щупальцах очень много острых когтей. Ну ладно. Мы пару минут постояли, обмениваясь воздухом, подмечу, что никакого сексуального контекста нет. Так что Степану не придется ревновать. Хотя, как я понял, там не к чему ревновать. По моему мнению, парень, наоборот, бы с удовольствием отстранился от женщин. Как-то застал его смотрящим какой-то сериал, и там главный герой сериала, точнее, один из них, создал «Общество без баб». Так и было написано на футболке главного героя. Степан же неосознанно вслух произнес: «Вот бы и у нас такое было». «Как же я понимаю тебя, Степа!» Но я отвлекся. С Лилией в обнимку мы вышли наружу. Кровь и все остальное уже уплыло, как и труп. А мы с девушкой пошли по не до конца разрушенному тоннелю. Прихватил с собой гарпун, вдруг пригодится. Хотя он, похоже, необычный. Электрический. Вижу проводки, аккумулятор. Понятно, нас хотели оглушить и похитить. Даже так? Интересно. Надо будет душу допросить, но потом. Пусть пока в аду прожарится. Шли мы, шли, и тут осьминог здоровенный. Пришлось отцепиться от губ девушки, сжахнуть вспышкой и, схватив Лилию за руку, побежать. Стоит отметить, что бежать под водой весьма трудно. Но я же молодец, молодец. А еще на пути твари мешались остатки тоннеля. Сходу разбить их оказалось не так-то и просто, что дало нам возможность бежать дальше. А чтобы чудище не пробралось к моим подопечным, пару раз метнул в него светлые полумесяцы, даже щупальца оторвал. В общем, взбесил. Осьминог размером с лошадь принялся преследовать нас, круша все на своем пути. Но поздно. Мы покинули этот аквариум и попали в коридор, один из путей которого ведет наверх. Правда, и тут все затоплено. Побежав дальше, мы попали в помещение с музейными экспонатами, и тут я приметил камеры, которые неплохо так работали под водой. Они среагировали на меня, направив все три красные точки, и даже повернулись ко мне, а значит, враг узнал, что я не только спасся, но и почти выбрался. Жду сюрпризы. А они не заставили себя ждать. Спереди, на выходе из этого помещения, начала закрываться перегородка, а позади меня огромный осьминог, который, подмечу, очень зол и крушит экспонаты в попытках добраться до меня. Забавно, один из экспонатов как раз был таким же осьминогом. Глубинный осьминог-убийца, так он называется, вырастает вплоть до S-ранга. Неплохо. Правда, думаю, сейчас не время читать подписи к экспонатам. Метаю вспышку в перегородку. Оглушить её я, конечно, не смог, а вот осьминогу не понравилось, как и всем, кто следит за камерами. И тут перегородка застыла, жалобно кряхтя. А дело в небольших белых кольях, что воткнулись в стены. Как говорится, палюсь, но вариантов не было. Промчался под перегородкой, развеял колья, подышал с лилией и услышал грохот. Осьминог наглядно показал, что он думает об этих перегородках. Впрочем, она его всё же задержала. А там уже и лестница на второй уровень. Лифтом пользоваться не буду. Что-то мне подсказывает, что это плохая идея. Шучу, конечно, вряд ли он работает. Мы влетели на лестничную площадку, и тут я приметил воздушный мешок. Под лестницей был. Пару секунд подышали полной грудью и побежали дальше. А за нами осьминог. Вот только бежали мы не по ступенькам. Лилия поплыла вверх, а я, отталкиваясь от перил, за ней следом. Вскоре осьминог появился. Ему было неудобно и непривычно. Оттого он крушил перила, да и вообще нервный какой-то. В общем, мне догнал. А вот мы оказались на втором уровне. И он тоже был подтоплен, но не существенно, а лишь по пояс. Мне по пояс. Длинноногим оно, вероятно, будет чуть выше колен. Хотя почему будет? Вон тем парням лишь немногим выше. «Отпусти заложницу и сдавайся!» — на русском прокричал один из десятка бойцов в лёгких городских бронекостюмах. Подмечу, что даже лиц не было видно, да и гербов не было, лишь какая-то эмблема, значит, это или какие-то наёмники, или бойцы правительства. «Я не заложница, он спас меня, о чём вы говорите?» — выкрикнула Лилия. «Сдавайтесь, руки на стену, или мы открываем огонь!» — игнорируя слова девушки, выкрикнул боец. «Значит, вы заодно с теми, кто организовал это покушение на нас? Раз так, то вы умрёте!» Я посмотрел на камеру. «И вы...» «Каждый, кто участвует в этом покушении на высшего аристократа Российской империи, будет уничтожен!» «Огонь!» — раздался крик. Но в этот миг я взорвался светом, настолько ярким, что ослепил как камеры, так и бойцов. Криков не слышал. А значит, у их брони есть функция защиты от вспышек света. Впрочем, враг всё же растерялся. А когда открыл огонь, меня уже не было. Точнее, нас. А прятались мы в туалете, что напротив лестницы. Бойцы, видимо, переговариваясь по внутренней связи, кинулись вперёд, и в этот момент с лестницы показался он. Осьминог-убийца. Завязался бой, наблюдать за которым я не мог, так как прятался с Лилией. Но души регулярно получал. Сам я забрался на раковину и сидел на ней. На соседней сидела Лилия. Она тяжело дышала, так как перепугалась. Подмечу, что на девушке было платье. И лишь сейчас обратил внимание, что в мокром виде оно просвечивает нижнее бельё, а также прилипло к телу, обтягивая изгибы. Похоже, одного раза мне не хватило, раз засматриваюсь. Эх, ещё и к Жанне не обратишься за помощью. Она всё ещё не отошла от встречи с мужем. Впрочем, полдня медитации буду в норме. Пока буду ехать домой на поезде, этим и займусь. Заодно обдумаю, какие руны поставлю. У меня две линейные руны, которые тело и смерть. И одна свободная. Вот над ней нужно подумать. Всё же на третьем уровне алтаря столько всего интересного появилось. Вскоре сражение завершилось, и мы вышли из туалета. Часть бойцов отступила, а за ними погнался осьминог. В коридоре лежало 7 трупов, которые любезно поделились со мной автоматом и боеприпасами. А ещё... «Звали Великий!» Рядом появился призрак. Жена его осталась с девочкой в вентиляции. «Ага, прикроешь!» Закинул на плечо второй автомат и продолжил осматривать трупы. Нашёл парочку наступательных гранат. Неплохо. Пригодятся. В общем, я собрал всё, что смог унести, и, повелев призраку отправиться в разведку, пошёл по коридору. Вскоре нашёл ещё одного растерзанного бойца. Он смог убежать аж до помещения с аквариумами гигантских моллюсков. Дальше были коридоры, ведущие к аквариумам креветок и хищного планктона. Я пошёл к креветкам, так как там шло сражение. Моя осьминожка проигрывает. Некоторое время спустя. Аквариумы с креветками. «Тварь жучая! Один из бойцов в броне тяжело дышал, и если бы не вода, почти по пояс присел бы. Его клинок был испачкан в кровище осьминога, что лежал рядом. Вся туша монстра была в дырах от пули, ранах от клинков. А два десятка бойцов пытались прийти в себя и оказать помощь раненым. «У нас 2 минуты на отдых. Мы должны схватить Черепова и освободить заложников», — приказал командир. Он был крупнее своих бойцов и, помимо автомата, вооружен 2 длинными мечами. «Заложников!» — кто-то рассмеялся. «Заткнись. Сказали заложников, значит, заложники. Или ты хочешь поговорить об этом с господином Кюри?» — рыкнул командир, уставившись на бойца, что уперся спиной в аквариум посреди помещения. «Нет, просто анекдот смешной вспомнил». «А я тоже знаю анекдоты». Собрались как-то бойцы французского спецназа, убили осьминога, расслабились, а тут к туше подлетает призрак и хлопает его ладошкой. «Осьминог ожил!» — раздался вопль, и тут же был прерван щупальцем, что будто копье пробило шею бойца. К сожалению, спецназовцы не растерялись и набросились на недобитую тушу. «Щупальца рубим!» — прокричал командир, отсекая одно щупальце от второго, прикрылся клинком. Вот только его бойцы не были магами и похвастаться силой не могли. Зато их было много. Правда, и летали они хорошо. 2 бойцов, которых придавило щупальце, откинуло в ближайший аквариум. Другого ударило словно плетью в броню. Но в целом чудовище они придавили. И тут в помещении из воды появляюсь я с гранатами в руках. Первая сразу же летит к бойцам, потом вторая. А я ныряю в воду. Взрыв, второй и куча воплей. Открывая огонь из автомата, подмечая высокую убойность оружия. Вот только и броня у врагов оказалась крепкая. Однако их защита все же просела из-за гранат. 4 бойцов, что пытались подняться на ноги, я расстрелял с легкостью. 5-го лишь уронил. А вот 6-й обладал барьером, видимо, командир. «Это Черепов! Всем! Убить его!» — приказал он. Но я не понимал его речи, так как не было времени слушать перевод от призраков. Лишь кинул вспышку и продолжил стрелять. А там еще 2 гранаты прилетели. Но теперь их метал призрак. Вновь вопли, я же спокойно перезарядился и пошел вперед. «Ты сдохнешь. За это тебя и весь твой рот вырежут», — кряхтя и харкаясь кровью, что-то на французском сообщил мне командир этого отряда. Он явно ругался на меня, поэтому пуля в лоб, а следом и всем, кто выжил. Врагам нет пощады. Набрав боеприпасов, подзвал Лилию, и мы пошли дальше. Впереди нас летел призрак, круша все камеры на пути. И подмечу, что силы для влияния на материальный мир тот брал у меня. Так что обходится это удовольствие недешево. Я, кстати, клинки прихватил. 2 длинных меча, сделанных из материалов, добытых в осколках. Они хорошо проводят ману, имеют 2 зачарования и на прочность и остроту, а еще весьма легкие, отличное оружие. Да и все снаряжение спецназа впечатляет. Нагло превосходит весь тот шлак, что я затрофеял у себя дома. То, что отряд был разбит, враг сообразил весьма быстро. Поэтому я раз за разом уничтожал подкрепление. И забавно, вот идет отряд почти по пояс в воде, а у них под ногами гранаты. Чека неожиданно выдергивается, и все взрывается. 70 бойцов так ликвидировал. Помощь призрака оказалась неоценима. А вот, когда я добрался до 1-го подземного уровня, подтопленности уже не осталось, и пришлось просто метать гранаты. Но и тут помог призрак. Люблю гранаты. Тем временем. Затопленный ресторан. Воздух заканчивается. Катя, да и все остальные тяжело дышали. Не говори. Не трать воздух, ответила Лена. Мне страшно. Старшая едва не тряслась. Мне тоже. Ай! Вдруг вскрикнула Ксения. Мне в попу чем-то ткнули. Осьминог? Катя тут же активировала укрепление и нырнула под воду, а там... «Шланг? Он из вентиляции», — заявила девушка, вынырнув к потолку. Она показала всем пластику и гибкий шланг, и оттуда послышался голос. «Папа, папа, исправилась. Невидимая тетя помогла мне дать вам воздух». Тут же девочка, что находилась в вентиляции, начала изо всех сил дуть в шланг. 1-й подземный уровень. Некоторое время спустя. «Силён, щенок, но недолго тебе осталось. Ты сдохнешь!» На французском со мной ругался крепкий мужчина в броне спецназа. Его тело кровоточило, левой руки не было, а вот правая почти полностью покрыта водой, в которой сверкали электрические разряды. Крайне неприятный противник двух стихий, а еще он боевой маг. И пусть лишь начальных ступеней, но мне пришлось из кожи вон лезть, чтобы сражаться с ним и при этом не показать своих сил. В этом немало помог призрак. Находились мы в просторном помещении с большими аквариумами. Правда, почти все они были разбиты гранатами. Вокруг все в трупах, в основном расчлененных. Но и рыбка трепыхалась на мокром полу. «Не знаю, что ты сказал, но пора заканчивать». Я тяжело вздохнул и, убрав руку с кровоточащего бока, схватил клинки, что ранее вонзил в пол. «Ну давай, подходи!» Француз выругался, и его тело начало покрываться водой. Той самой, что была повсюду из разбитых аквариумов. Я и подошел. Не спеша, разбрасывая по помещению светлячки, тот попятился назад. Но это была обманка, ведь он резко рванул на меня, а я на него. Оба моих клинка ударили по его руке, которой он прикрылся, и я не разрубил защиту. Меня вновь ударило током, а его нога впилась в мою рану на боку, отправляя в полет. Но я вонзил мечи в пол и остановил полет, тут же бросаясь в новую атаку. Враг взревел, его рука начала искриться, а также электричество ударило по воде, которая тут была везде. Но я подпрыгнул. «Попался!» — прокричал он, но нет. В этот момент все светлячки взорвались, и пусть маг стоял к ним спиной, его оглушило, ведь в них я обильно влил свою божественную силу. Мужчина пошатнулся, и мои клинки, покрытые светом, внутри которого была тьма, впились в его шею. Брызнула алая кровь, и вся магия воина развеялась, опадая водой на пол. Следом и сам он упал на колени. «Ты был сильным воином», — подметил я на французском и отрубил ему голову. «А теперь пора на выход». Сняв шлем с отрубленной головы, схватил за волосы и пошел дальше, выбираясь на нулевой этаж. Чувствовал я себя хреново, но нужно было спешить. У народа в ресторане воздух почти закончился. Лилия сейчас ищет акваланги или что-то подобное, а Банши ее охраняет. Я же продолжил путь к комнате управления. Нужно открыть все перегородки. Третий и второй уровни полностью закрыты ими. Я просто не могу вернуться к рыжим и остальным. Лишь если выдавать себя с потрохами и разнести тут все. На нулевом уровне меня, к удивлению, никто не ждал. Но лестница лишь стоило мне выйти из коридора и попасть в просторный холл, как вдруг чуть ли не лбом столкнулся с одним типом. «Черепов?» — воскликнул ошарашенный принц. «Да-да, это я». «Хреново выглядите, Тимофей Дмитриевич», — рассмеялся я, глядя на беловолосого парня в гаре и чужой крови на лице. «На себя посмотрите, Александр Леонидович!» Он тоже рассмеялся, а когда приметил, что у меня в руке, замолчал. «Я так понимаю, что все, кто отправился вниз, мертвы?» «Это плохо?» «Да нет, снаружи тоже почти все мертвы», — пожал он плечами. «Тогда давайте в комнату управления. Там еще остались те, кто жаждет дать показания и объяснить, что здесь происходит». Принц махнул рукой и повел людей. Вскоре мы столкнулись с охраной океанариума, но эти жалкие 40 человек ничего не смогли противопоставить гвардии принца. Пока шли, узнал некоторые детали данного инцидента. Видео, что переслала девочка о вентиляции, получила Татьяна. Она передала принцу, и тот, имея доказательство попытки покушения, сработал максимально жестким образом. Поэтому сейчас вокруг Аканионариума настоящие руины и поле боя. Я даже призрака послал взглянуть. Ух! Старшие маги в гвардии принца постарались на славу. Под полсотни уничтоженной боевой техники жандармерии, а количество уничтоженной пехоты не счесть. Все завалено трупами. Жаль, аура не дотянулась, только душ профукал. В общем, сейчас там жарко, и подтягивается армия королевства, плюс королевская гвардия. Я бы хотел поинтересоваться, мол, а это нормально? Но принц опередил и сказал не беспокоиться. И вот мы ворвались в комнату управления. Там было 9 человек, включая патриарха рода Мюрай. Того, кто и владел океанариумом. «Вы не имеете права!» — хотел было он сказать, но гвардейцы были быстрее. А далее, под дулом автоматов, люди открыли перегородки, показали, где акваланги, и мы с двумя гвардейцами отправились туда. Принц же остался допрашивать и готовить компромат. У него, оказывается, есть ручной дознаватель. В общем, мне это не особо интересно. Главное, своих спасти, чем я и занялся. И вот... «Всем привет!» Я всплыл рядом с рыжими, чем перепугал их. «Саша, блин!» — выругалась Лена и замерла. «Оу!» «Оу!» Это подходящее слово, ведь в мои губы впилась Катя, крепко при этом обнимая. Я даже растерялся и ответил на поцелуй. И как мне на это реагировать? Ладно, сперва надо выбраться. «Я... это... я...» Вскоре девушка осознала, что делает, и резко оттолкнула меня. Договорить ей не дал, вручив акваланг. Второе Лене. И тут гвардейцы с Лилей объявились. Они тоже были с аквалангами. В скором времени мы и девочку достали из вентиляции. Она была весела, правда, отец ее несколько был обеспокоен, ведь она рассказывала про какие-то ужасы. Мол, невидимая тетя ей песни пела, обнимала и успокаивала. Далее мы выбрались на второй уровень, и пришлось отцу закрывать глаза дочери, ведь тут все было в трупах спецназовцев. Даже гвардейцы смотрели на меня как на чудовище. Да ладно, там магов почти не было, а вот гранаты были. У меня были. Да и, как я понял, это был спецназ, специализирующийся на предотвращении прорыва чудовищ, аналог нашего СКО. Вскоре мы пришли к принцу, но допрос еще шел. А вот сражение снаружи уже закончилось. А еще я приметил, что теперь допрашивали какого-то избитого длинноусого француза. Мы же все пошли в местную кафешку. Там было пусто, но найти еду, уверен, сможем. «Торт!» — обрадовался я. Здесь продавали бутерброды, какие-то странные сосиски в тесте, всякую выпечку и торты. От пережитого стресса у всех был неслабый такой голод. И вот мы разместились за большим столом, предварительно заставив его едой и напитками. Степан тоже успел очухаться. Было ему плохо, но голод после лечения у него просто дикий. Значит, сидим мы все мокрые и грязные, а я со Степаном еще и кровью измазаны. Раны мои, кстати, уже были обработаны целителями принца. Правда, они были магами природы, но такая мощь. У меня натурально отпали зубы и выросли новые. Про волосы и ногти я молчу. Первое я отрезал ножом, а ногти отгрыз, и теперь выгляжу... Промолчу как. Смотрелось это жутко, но целитель натурально психанул, а я добавил божественной силы и своего лечения. В общем, голод дикий. Ели мы в тишине. Гражданских, которые были с нами, забрал принц на допрос. Лилия и Ксения сидели рядом со Степаном и пускали друг в друга молнии из глаз. Ирина рядом со мной, рыжий подальше от меня. Подмечу, что все мы мокрые, и платья девушек просвечивались. Правда, одежда потихоньку сохла, а еще вид из окна. В небе парили вертолеты, на земле горела военная техника. Да и солдат виднелось немало. «Уходят?» — произнес я, услышав донесение призрака, удивив всех. «Похоже, принц добился своего». Все тут же уставились в окно. И правда, армия начала отходить, причем весьма быстро, а минуту спустя приперся он. «О, тортик! Так устал, что съем целую гору тортов!» — заявил конкурент, облизываясь на мой торт. «И не абы какой, а на Прагу, по версии французов!»